Глава 2. Шторм и выживание. В тот вечер небо над океаном потемнело, и ветер стал резким. Алексей, стоя на палубе яхты, ощущал, как воздух наполняется напряжением. Он заметил, как облака сгущаются, и осознал, что приближается шторм. Вскоре небо затянуло темной пеленой, и ветер вонзился в паруса, заставляя яхту сильно крениться. «Быстрее, команды!» — закричал Алексей, собирая людей. «Проверить все снасти и подготовиться к шторму». Шторм накрыл яхту, как черный покров, и началась настоящая борьба за выживание. Вода хлестала со всех сторон, и волны поднимались до 7 метров, безжалостно ударяясь о борт. Команда отчаянно пыталась удержать яхту на плаву, но вскоре все их усилия оказались тщетными. Внезапно яхта начала клиниться, скрипя под натиском воды. «Эвакуация!» — закричал Алексей, понимая, что яхта не выдержит дальнейшего давления. «Быстро в спасательные шлюпки!» Собравшись, команда спешно усаживалась в спасательные шлюпки. Алексей сам управлял процессом, усаживая 10 пассажиров в первую шлюпку, оставляя в ней одного члена экипажа для управления. Остальные члены экипажа по очереди садились в другие шлюпки. Каждая шлюпка была рассчитана на 10 человек, и работа шла быстро, хотя паника начинала охватывать команду. Алексей строго следил за тем, чтобы каждый занимал свое место. После того, как первая группа была эвакуирована, остальные члены команды уселись в оставшиеся шлюпки. Алексей, как порядочный капитан, последний покинул тонущую яхту. Когда яхта уже сильно наклонилась, ему пришлось прыгнуть в воду и забраться в последнюю шлюпку. Вода накрывала его, и он чувствовал, как холод проникает в каждую клеточку тела. Но у него не было времени на страх, он знал, что их жизни зависели от действий каждого из них. Когда команда выбралась на шлюпки, яхта, наконец, наклонилась и начала затопляться. Взоры всех были полны страха и неопределенности. Каждый из них в разное время изучал литературу по выживанию и смотрел блоги на YouTube. Благодаря этому у многих были навыки, которые им сейчас пригодятся. Светлана, обладая хорошими знаниями, начала организовывать группу, чтобы использовать имеющиеся ресурсы. Она достала набор для выживания, содержащий ножи, огниво и примитивные инструменты. «Нам нужно действовать», — заявила она, глядя на остальных. «Мы должны выжить». Собравшись, они отплыли от яхты, направляясь к ближайшему необитаемому острову. Преодолевая расстояние в несколько десятков километров, команда плавала в течение 2 дней. Наконец, они достигли небольшого, поросшего пальмами острова. Собравшись на берегу, команда в ожидании почувствовала легкое облегчение. Теперь началась новая борьба — выживание. Ресурсов почти не осталось, и каждый из них старался использовать свои навыки по максимуму. Они начали исследовать остров в поисках пищи и воды. К счастью, среди их запасов был фильтр для воды, и команда решила использовать его для чистки пресной воды из ручья, текущего на острове. Однако с едой дело обстояло хуже. Учитывая, что у всех были разные навыки выживания, они начали использовать собранные ресурсы, комбинируя их. Алексей и Александра нашли несколько съедобных растений, а Иван, повар команды, вспомнил о том, что изучал на кухне, и начал использовать навыки приготовления пищи для создания простых блюд. Время шло, и постепенно команда начала осваиваться на острове. Однако Алексей все больше осознавал, что просто сидеть и ждать, когда кто-то пройдет мимо, не имеет смысла. Он вспомнил истории о людях, которые жили на необитаемых островах по нескольку лет, таких как Александр Селькин, который выживал 4 года на одном из островов. «Нам нужно что-то предпринимать», — сказал он, собирая команду. «Мы не можем просто ждать. У нас есть спасательная лодка, которая была на борту яхты и предназначалась для экстренных ситуаций. Если я отправлюсь в плавание, то смогу найти помощь». Алексей понимал, что путь от одного необитаемого острова в Индонезии до другого может составлять сотни километров. Примерно 120 километров отделяли их от ближайшего населенного острова, где была цивилизация. Это означало, что ему нужно будет плыть несколько дней, и он знал, что это будет нелегко. Все спасательные шлюпки, на которых они прибыли на остров, исчерпали топливо, и теперь Алексей отправлялся в путь на весельной лодке, которая была частью их аварийного снаряжения. Он собрал немного еды, необходимых припасов и отправился в открытое море. «Не уходи далеко», — сказала Александра, ее голос был полон страха. «Мы не знаем, что может произойти». Но Алексей чувствовал себя виноватым, оставляя их на острове. С трудом собрав все необходимые вещи, он сел в весельную лодку и начал грести в открытое море. Пока он плывал в бескрайний океан, в голове у него звучали мысли о семье и команде. Алексей знал, что должен вернуться и спасти их. Прощаясь с островом, он полон решимости продолжал свой путь, зная, что это единственный способ выжить.